Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой, поэт, прозаик, памфлетист, сатирик. Тогда еще не существовало понятия «эссеист». Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, кубофутуристам. Нечто маяковское всегда витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус. И втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний с места, всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойственен афористический стиль. Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов. Сейчас, через много лет, мне трудно воспроизвести по памяти хотя бы один из его опусов. Помню только что-то, где по ярко-зеленому лугу бежали красные кентавры, как бы написанные Матиссом, и молнии ложились на темном горизонте. И это была «Вечная весна» или нечто подобное. Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведений, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне не пришла, на первый взгляд, безумная идея повести его наниматься в гудок. «А что он умеет?» — спросил ответственный секретарь. «Все и ничего», — сказал я. «Для железнодорожной газеты это маловато», — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому, примкнувший к революционному движению. Старый большевик, политкоторжанин, совесть революции. На вид грозный, с нагло обритой, круглой как ядро головой и со сложением борца-тяжеловеса. Но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. «Вы меня великодушно извините», — обратился он к другу, которого я привел к нему. «Но как у вас насчет правописания? Умеете ли вы изложить свою мысль грамотно?» Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись: «В принципе, пишу без грамматических ошибок». «Тогда мы берем вас правщиком», — сказал Август. Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих железнодорожников. Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе. Дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления. Другу вручили пачку писем в кривь и в кось, исписанных чернильным карандашом. Друг отнесся к этим неразборчивым каракулям чрезвычайно серьезно. Он уважал рабочий класс, невиновный в своей безграмотности, наследие дореволюционного прошлого. Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки. Друг же поступил иначе. Вылучив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму, нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более 10-15 строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которой до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной. Другие практики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать.